меня просьба во время моего чтения, ну просто сказать, я выхожу, а то скрипта отдается. Хорошо, да? Вы обратите внимание, здесь вот что, родительские программы сработали. Почему? Потому что я обычно разрешаю это делать. Ради Бога, уходите, приходите. И здесь он по родительской, ну что, я же не могу сказать, что Саша как-то против меня настроен. Нет. Ну, он привык так. Сейчас ситуация поменялась, надо быстро поменять. Вот. Значит, свою родительскую программу. Ну, и я тоже, я же вам всегда говорил, надо брать ответственность прежде всего на самого себя. Я-то боком видел, что он выходит. Надо было мне что сделать? Остановиться. Вот как остановиться, когда входить будет, человек, я уже не знаю. Ну, раз вышел, вот сейчас, значит, пускай ждет перерыва, он же не заходит. Ну, ну, сейчас вот поменяем правила. Но только нельзя злиться, если и это правило будет нарушено. Как я и предвидел, покормили нас хорошо. Ну, она известная анархистка. Что-что? Анархистка ты. Правда, ну, что, а ты же, я же сказал, во время моего, моей речи не выходить. Надо остановить, выйти. Потому что скрип будет очень слышен. И ничего уже нельзя будет сделать. Надо будет убирать мне текст. А если бы ты сказала, я сейчас выйду, все было нормально. Но я еще раз и тебе объясню. Действия родителя сразу не перестраиваются. Потому нужно учиться. Наверное, следует нам тоже поменять наше правило. Всегда спрашивайте разрешение на уход. Вот. Ну, тоже действия родителя. Она же привыкла, что можно туда-сюда. Оно, и почему я всегда начальникам говорю, не злитесь на человека. Он сам неволен, и если сейчас Саша или Карина еще раз так сделают, то это тоже ничего страшного. Замечание надо сделать так, чтобы она попала во взрослую позицию, а не в детскую. Потому что если в детскую, то возникнет враждебное ко мне отношение. А если во взрослую, то взрослый пусть уже там сам думает, как переделать. Ну, через какое-то время, конечно, сможет перестроиться. Но зато на этом примере можно как раз хорошо объяснить, что гибкости-то у нас и нету. Меняется ситуация, надо менять сразу и поведение.